Я сижу на небе и вещаю в рупор. Круто, лютого летра потлево грубый. Утро осветило моему пути истоки. Я понимаю, для кого я критик самый строгий. Нездоровый движ назревает в теле. Я в периферии сам, ближе всех стены. Отдыхаю на диване, на балконе летом. Закрывая глаза, унесенный ветром. Посети меня, летим новому миру в руки. Серый вид окрас внутри таит свои науки. Я велел себе искать и не искать причину. Дать фору журавлю, отпустить синицу. Были плохие люди, плевали в ноги. Кидали слово в спину, зубы сжимали злые. Среди своих были чужие, уже остыли. Я налегке мимо таких стреляли холостыми. Больше, чем раньше, чувствую бить. От смеха кашлять, остановись. Снизу не страшно, улетать вниз, вниз, вниз. Больше, чем раньше, чувствую бить. От смеха кашлять, остановись. Снизу не страшно, улетать вниз. Улетать вниз, вниз, вниз. Вниз лететь, смотреть в облака. Все мои деньги спрячь в стакан. За спиной рюкзак, далеко не чистый сам. Ты меня не знал, я просто спал. Я сижу на небе и вещаю в рупор. Круто, лютого летра потлево грубый. Утро осветило моему пути истоки. Я понимаю, для кого я критик самый строгий. Самый строгий, самый строгий.